Дед ответил с каким-то почти возмущением от его необразованности, что при чем тут дождь, земля-то гонит, и велел скидывать сено в копны. Еще он лазил по тальникам, сказавшимся тяжеленным топором, и рубил подпоры, и было нестерпимо жарко, и велась тучами мошка, залезая под рукава, в штаны и в глаза, и он брал у деда мазь из дегтя с рыбьим жиром и мазал изъеденное потом лицо. А когда он лежал в кровати с закрытыми глазами, и все шевелилось в руках, блестящая рукоятка вил пересыпалась перед глазами сена, и все цеплялось, не слезала с зубца трех рожек увядшая макаронина дудки. И все это отвлекало, не давало заснуть. И стало спокойно на душе, только когда он представил, как тихо сейчас на покосе, как стоят литовки и вилы у зарода, как молчит скошенная трава, и, продолжая в тишине таинственную работу, гонит в воду неутомимая земля, наполняя соком срезанные мертвые дудки. Часть вторая. Серега был похож на Иваныча. Такой же курносый, с крепким подбородком, но черноглазый и темноволосый, в кого-то из материной родовы, характером в мать, такой же непредсказуемый, заполошный. Он все торопился начинать дело и так же быстро сгорал, остывал, отступал. Во время сборов в тайгу он все торопил отца. «Бать, да че тянуть? Встанем пораньше и поедем, к двум, уже у Медвежьего будем». Иваныч раздражался. «Сколь раз говорил, не плантуй». И действительно, все выходило по Иванычеву. Опаздывал тракторист увезти груз, а у Сереги убегала плохо привязанная сучка, и в результате они выезжали только после обеда. При всем при этом Серега был и добрый, и смекалистый, и когда ему хотелось, мог свернуть горы. Крепкий, подкачанный, следящий за собой. В драке Серега сходу приходил в состояние истерического бешенства, и сладу с ним не было никакого. В деревне его боялись, хотя и ценили за кураж и остроумие. Однажды он пришел в клуб на танцы с квадратной коробкой хозяйственных спичек, которую доставал из кармана пиджака с особым уморительным шиком. Любил спать, и с просонья был по-детски вялым и почти беспомощным. Любил дурачить приезжих. Однажды с серьезным видом объяснял туристам с теплохода, что каменная гряда, которую натолкала на берег весенним льдом, это специальная дамба для защиты от весеннего наводнения. Кто-то спросил, как же вы, мол, эти камни таскаете? А Серега с гордой обидой отрезал. Так вот и таскаем, всю зиму на собаках возим. Был он человеком настроения, и в работе при всех здравых, на первый взгляд, рассуждениях все делал бестолково, потому что не учитывал сложности обстоятельств и именно своих же собственных настроений. Любил тяжелые разовые работы, но не мог изо дня в день терпеливо тянуть одну и ту же лямку. В работе у него было два состояния — или восторженное, когда что-то получается, или кисло-истерическое, когда не клеится. И если для Иваныча главным было сделать так, чтобы не пришлось переделывать, то для Сережки главным было побыстрее освободиться. Как-то раз Иваныч слышал, как он говорил приятелю: «Скучно здесь, хочу заработать и не могу негде». «Батя, конечно, молодец, но в хрен мне не грюкало так здоровье гробить». Дальше следовал рассказ о дальневосточном городе, где Серега работал на судоремонтном заводе во время службы во флоте, и о его фантастически деловом и удачливом приятеле, с которым они катались на мощном и очень низком двухдверном автомобиле с турбонаддувом. «А мне грюкало!» Все не мог успокоиться Иваныч. «Тебя же, дармоеда, к кормить, подымать, в тайге хребет рвать.